«Подобно есть Царствие Небесное человеку домовиту, и же изыди купно утро на яти делатели в виноград свой, и совещав сделатели по пенезю на день, посла их в виноград свой, и сжет в третий час, виде ины стоящие на торжище праздный, и тем рече, идите вы в виноград мой, еже будет правда, дам вам». Они же и доша, паки же исшед в шестый и девятый час сотвори такоже. Воединой же на десять час исшед, обрете другие стоящие праздные глаголы им. Что здействуете весь день праздный, глаголаши ему, яко никто же нас наяд, и глаголы им, идите вы в виноград мой, еже будет праведно примете». Вечер уже бывшу глагола господин винограда к приставнику своему, призови делателей, и дашь им мзду, начен от последних до первых. И пришедше, и же воединой на десять час, прияше по пенезю, пришедше же первый мнях увяше прияти, и прияше идти по пенезю, приемше же роптаху на господина глаголюще, яко си последний един час сотвориша, и равный нам сотворил их еси, понесшим тяготу дней и вар. Он же, отвечав рече единому их, «Друже, не обижу тебе, не по пенезю ли совеща со мною, возьми твое и иди, хочу же и сему последнему дати, яко же и тебе, или не смелец сотворить я же хочу во своих ми». Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есмь. Тако будут последние первые, и первые последние. Мнози бо суть званни, мало же избранных. И восходя Иисус в Иерусалим, поят оба на десять ученика едины на пути речей. Се восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереем и книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком на поругание, биение и пропятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступи к Нему, Мать и Сыну Зеведеову, Сынома Своим, окланяющийся и просящий нечто от Него. Он же речей, часу хощиши, глаголы Ему, «Рацы, да сядет осия оба сына моя, единодесную тебе, единошую тебе во царствии твоем». Отвечав же Иисус рече, «Невеста се часо просита, может ли пить и чашу и уже аз имам пити, или крещением им же аз, крещаюся, креститеся, глаголос ты ему можева, и глаголы има, чашу бу мою испиета, и крещением им же аз крещаюся, креститася, а еже сесть одесную мене и ошую мене, несть мое дати, но им же уготовася от Отца моего. И слышавши десять негодовашего бою брату, Иисус же призвав их рече, вести, яко князь язык господствует ими, и велицы обладают ими, не так уже будет вас, но и жаще хочет вас вящий быти, да будет вам слуга. И жаще хочет вас быть и первый, буди вам раб, яко же Сын Человеческий не прииде да послужит ему, но послужите им и дайте душу свое избавление за многих. И исходящий ему от Иерихона, по нему иди народ мног, и все два слепца, сидящие при пути слышавша, яко Иисус мимоходит, возописто глаголюще, помилуй ны Господи, Сыне Давидов. Народ же запретима да умолчита, он же паче вопиясто глаголюще, помилуй ны Господи, Сыне Давидов. И восстав Иисус, возгласи я и рече, что хочет, да сотворю вама. Глаголос ты ему, Господи, да отверзисто очи наю. Милосердов же Иисус, прикоснуся очи има, «Ябе прозрест имо очи, и понемы доста».